Глава 24. Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет в развалку мерным тихим разливом. Над песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы. Ночью на россыпь выходит жировать стерлядь. Ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан. Белись и судак гоняются за белой рыбой, сом роется в ракушках. Взвернет иногда он зеленый клуб воды, покажется под просторным месяцем, шевеля золотым блестящим правилом, и вновь пойдет расковыривать лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне где-нибудь в черной, обглоданной коряге. Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с придушенным ревом стремительно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов в котловинах течение образует коловерть. Завораживающим, страшным кругом ходит там вода. Смотреть не насмотришься. С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхний Донской округ. Толканулись два течения. Пошли в разброд казаки. И понесла, завертела коловерть. Молодые и которые победней мялись, отмалчивались, все еще ждали мира от советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно. В Татарском собрал Иван Алексеевич 4 марта скот. Народу сошлось на редкость много. Может быть, потому, что Штокман предложил ревкому на общем собрании распределить по беднейшим хозяйствам имущество, оставшееся от бежавших с белыми купцов. Собранию предшествовало бурное объяснение с одним из окружных работников. Он приехал из Вешенской с полномочиями забрать конфискованную одежду. Штокман объяснил ему, что одежду сейчас ревком сдать не может, так как только вчера было выдано транспорту раненых и больных красноармейцев 30 с лишним теплых вещей. Приехавший молодой паренек насыпался на Штокмана, резко повышая голос. — Кто тебе позволил отдавать конфискованную одежду? — Мы разрешения не спрашивали ни у кого. — Но какое ж ты имел право расхищать народное достояние? Ты не кричи, товарищ, и не говори глупостей. Никто ничего не расхищал. Шубы мы выдали подводчикам под сохранные расписки с тем, чтобы они, доставив красноармейцев до следующего этапного пункта, привезли выданную одежду обратно. Красноармейцы были полуголые, и отправлять их в одних шинелишках значило отправлять на смерть. Как же я мог не выдать? Тем более, что одежда лежала в кладовой без употребления. Он говорил, сдерживая раздражение, и, может быть, разговор кончился бы миром, но паренек, заморозив голос, решительно заявил: «Ты кто такой? Председатель ревкома? Я тебя арестовываю! Сдавай дела заместителю! Сейчас же отправляю тебя в Вешенскую! Ты тут, может, половину имущества разворовал, а я...» «Ты коммунист?» — кося глазами мертвенно бледнее, спросил Штокман. — Не твое дело. Милиционер, возьми его и доставь в Вешенскую сейчас же. Сдашь под расписку в окружную милицию. Паренек смерил Штокмана взглядом. — А с тобой мы еще там поговорим. Ты у меня попляшешь, самоуправщик. — Товарищ, ты что, ошалел? Да ты знаешь, никаких разговоров, молчать. Иван Алексеевич, не успевший в перепалку и слова вставить, увидел, как Штокман медленным, страшным движением потянулся к висевшему на стене маузеру. Ужас плесканулся в глазах паренька. С изумительной быстротой тот отворил задом дверь, падая, пересчитал спиной все порожки крыльца